Глава 39. Концы и начало. Сойдя с поезда, который привез домой Дэнни Буса и Генри Райфа, хромой солдат пошел гулять по Итаке. Он шел медленно, все разглядывая и разговаривая сам с собой. «Так вот она какая, Итака», — говорил он. «Вот вокзал железной дороги Санта-Фе, а над ним небо Итаки. Вот кинотеатр «Синема», и жители Итаки стоят перед ним в очереди. Публичная библиотека, пресвитерианская церковь, средние школы и ее спортивное поле. Вот авеню Санта-Клара и продовольственный магазин «Ары». А вот и дом. Вот он, наконец, мой дом. Солдат долго разглядывал дом. «Мама и Бес», — говорил он, — «Гомер и Улис. Мэри в соседнем доме, ее отец, мистер Арина». Все это подсказывало ему не память, а чувство. «Итака». «Моя Итака». Солдат пошел дальше. «Вот и парк перед зданием суда. Городская тюрьма, из окон ее выглядывают арестанты. А вот и двое жителей Итаки, которые кидают подковы». Солдат медленно подошел к ним и прислонился к ограде. Гомер Макколей и Томас Спенглер молча метали подковы, даже не считая очков. Было уже темно, но они продолжали игру. Заметив прислонившегося к ограде солдата, Гомер вздрогнул. Ему показалось, что он его знает. Гомер подошел к солдату и заглянул ему в лицо. «Простите, что я на вас так пристально гляжу», — сказал он. «Мне показалось, что я вас знаю». «Ничего», — сказал солдат. «Может, вы хотите поиграть?» — спросил Гомер. «Я вам с удовольствием уступлю свое место. Правда, уже темнеет». «Да нет, спасибо», — сказал солдат. «Продолжайте, а я погляжу». «Кажется, мы с вами не встречались», — сказал Гомер. «Вы здешний?» «Да», — сказал солдат. «Я вернулся домой навсегда». «Вам больше не придется воевать?» «Нет», — сказал солдат. «Меня отпустили совсем. Я сошел с поезда часа два назад. Гулял по городу, снова все осматривал». «А почему же вы не идете домой?» — спросил Гомер. «Разве вы не хотите, чтобы родные поскорее узнали о вашем приезде?» «Да, пойду домой. Конечно, хочу, чтобы моя семья узнала, что я приехал. Потихонечку пойду домой. Но сначала мне нужно было повидать все, что можно, никак не мог наглядеться. Не верю, что я тут. Вот немножко пройдусь, а потом пойду домой». Солдат медленно отошел от них, прихрамывая. Гомер Макколей задумчиво посмотрел ему вслед. «Не понимаю», — сказал он Спенглеру. «Но мне почему-то кажется, что я знаю этого человека. Мне неохота больше играть, мистер Спенглер». Помолчав, продолжал. «Что же мне делать? Что я им скажу? Меня ждут дома. Наверняка уже ждут. Я ведь обещал к ужину вернуться. Как я войду в дом и погляжу им в глаза? Они сразу все поймут. Я не хочу им говорить, но я знаю, что они сразу все поймут». Спенглер обнял Гомера. «Обожди», — сказал он. «Не ходи домой. Давай посидим. Обожди немножко. Надо, чтобы прошло какое-то время». Они тихонько посидели на скамейке в парке, не разговаривая. Через некоторое время Гомер спросил: «Чего я жду?»